Последний прыжок вывел их на орбиту безымянного мира. Сотрудник компании, который пришел за Эвеном, когда тот через законный обозреватель смотрел на облачный мир внизу, был похож на гнома, перепутавшего время. Гном был высок ростом. Кроме нескольких каштановых прядей, волосы его были совсем белые. У него была аккуратно острая бородка, а легкая сутулость подчеркивала сходство со сказочным персонажем. «Невежливое сравнение», — подумал Эван. «Нет ничего сказочного в дефекте позвоночника, который не может выправить современная медицина». Кажется, гостю было далеко за 70, но голос его был сильным и уверенным. Он привык приказывать. С Эваном он разговаривал вежливо, но не снисходительно. «Так это вас они выбрали?» «Да, меня». «Время отправляться?» – старик кивнул. «Вы видели МВМ?» «Хорошо. Пора вам одеваться. Я не должен задерживаться здесь больше положенного». Эван показал на обычный светло-зеленый костюм, который был на нем. «Как быть с этими и с другими моими личными вещами?» «Это может подойти как внутренние, легкие и гладкие. Посмотрим и другое ваше снаряжение. Может быть, внутри МВМ вам ничего больше не понадобится, но вы можете захотеть чего-то более комфортабельного для пребывания на станции». «Я тоже так полагаю. Вы уверены, что пока мне больше ничего не потребуется?» Старик усмехнулся. Эван не мог бы сказать, протезные у него зубы или свои. «Комплект предусмотрит все ваши нужды, включая те, о которых вы сами еще и не думали. Я получил подробную информацию по этой миссии. С ним вы будете играть, как с игрушкой». «Да, я Гаррет. Первое имя или третье? Среднее». Эван улыбнулся. «Если компания хочет играть в игру с полулегальной командировкой по полулегальной теме, тогда так и надо, это понятно». Гаррет провел его по всему кораблю, через запустевший пассажирский салон и общую столовую назад, в мир проводов и работающих машин. Они прошли через двери безопасности в небольшое служебное помещение. Две женщины суетились вокруг пустого МВМ, что-то прилаживая внутри и снаружи. «Последняя проверка», — подумал Эван. «Было приятно вновь посмотреть на комплект, как на старого друга из дома. Около 3 метров высотой и соответствующей ширины он возвышался над работающими с ним людьми. Серая дюралевая поверхность была чистой, как и прозрачный плексалоевый пузырь, который позволит ему иметь 360-градусное поле обзора. Входная дверца в животе была открытой». «Нечто особенное, не так ли?» – спросил Гаррет, и нотки гордости в его голосе удивили Эвана. «Вы один из дизайнеров?» Двое женщин-техников, не обращая на них внимания, занимались работой. «Я?» – Гаррет рассмеялся. «Нет, я просто полевой агент. У меня был случай принять участие в работе с прототипами этой прелести. Хорошо быть первым потребителем полностью оснащенной модели». Эван восхищался гладкими внешними линиями. «Глядя на него, не скажешь, что это за вещь». «Да», — согласился Гаррет, — «я думаю, что внешность его сделана преднамеренно обманчивой. Этот комплект будет заботиться о вас, охранять вас и даже поддерживать ваше существование в пределах от абсолютного нуля до нескольких тысяч градусов выше. Впрочем, не буду перечислять вам все его характеристики, так как частично вам они уже, видимо, известны, и перечисление займет слишком много времени». «На Самсете мне ничего не говорили о снабжении». «Нет нужды. Ваш комплект будет заботиться об этом в течение года, а вам предстоит там пробыть намного меньше». «Надеюсь, ведь он не сможет запасти продуктов и воды на такой срок». «Энергии – да, еды – нет. Она в виде концентратов, но он может синтезировать много больше. Что же касается внешних защитных систем, комплект вам все объяснит». «Да, мне так говорили, хотя времени для инструкции было немного». «Ничего, и 6-леток сможет управиться с этой махиной. Как только вы будете внутри и нажмете кнопки, он сам проинформирует вас обо всем, что вам будет нужно. Он станет отвечать только на ваш голос и на сигналы вашего тела. Он очень чуток. Подождите случая, когда можно будет использовать хамелеоны. Не полная невидимость, но максимальное приближение». Эван рассеянно кивнул, последний раз поглядев на интерьер корабля. Он волновался. Его ждали победа и слава. Ну, по крайней мере, продвижение. Компания не гонится за внешним блеском.